Седина виски посеребрила, меж бровей морщина пролегла, и не та в рука пожать и сила, и не так походка уж легка, но по-прежнему в глазах искрится всем на радость папина любовь. У детей написано на лицах благодарность за таких отцов. Ни словом, ни делом нам служат отцы в лазурных пределах, но в достым венцы. Отец наш небесный, спасибо тебе за скромных и честных отцов наших всех. Отцов наших.